Гвен, читавшая умные книжки, сообщила мне, что доктор Спок описывает поведение Анди как нормальное, каким оно и должно быть в его возрасте. Так что волноваться не стоило. Все окей. Но с моей точки зрения, она безумно любила сына, и поэтому ей было не под силу утихомирить его нрав. А мальчишка, неосознанно используя ее чувства, постоянно проверял, как далеко он может зайти. Я говорил Гвен, что пацан нарывается на хорошую взбучку, что пора отшлепать его по заднице и поставить в угол. Но Гвен лишь сравнивала меня с моим отцом и просила не вмешиваться. Мне становилось все труднее и труднее переносить возрастающую деспотичность юного тирана. Инцидент случился за завтраком. Анди не понравилась стряпня Гвен, и он сбросил тарелку на пол. Упрек Гвен вызвал бурю. И тут я увидел, что с Гвен сделалось. Взрослые мужики, хотевшие унизить ее, не могли этого сделать. А этот пацан смог. Она была готова лизать ему пятки. И даже не осознавая, что она делает, мы не разговаривали 2 дня. Она взглянула на меня. «Помоги!» Мальчонка визжал и размахивал руками. Гвен, взглянув на меня, закрыла лицо. Сдалась. Мой воспитательный прием шокировал меня самого. Я схватил его одной рукой за рубашку, приподнял, как котенка, и унес к себе в комнату, где запер. Он надрывно, взахлеб, кричал мне: «Уйди! Я не люблю тебя! Уйди!» Никогда не видел столько неистовства в таком маленьком создании. Первая пощечина не успокоила его. Я дал вторую и третью, с каждым разом все сильнее. Он затих, всхлипывая. Отпечаток моей ладони краснел на его щеке, как болезненное пятно. Я мог убить мальчишку. Я, не обращавший на него никакого внимания, не замечающий его, не видящий его, даже не признававший его существование, способный только хмуриться и говорить Гвен, что надо с ним построже, в конце концов ударил его, ударил рукой убийцы. Но что я к нему чувствовал? Что? Вот он передо мной, хныкающее, крошечное создание, дрожащее, запуганное, с отпечатком моей ладони на щеке. Я не знал, как себя вести. Попробовал поговорить с ним, сказать ему, чего хочет мама, что ей неприятно, когда она должна наказывать его, и как надо себя вести. Но мои слова показались мне такими высокомерными. Я уже раскаивался в содеянном. Мне нужно было от него не послушание, а хотя бы прощение. Я попробовал снова, говоря, как любит его мама. «Больше, чем меня», — сказал я, — «и сколько она для него сделала». Но снова почувствовал стыд за свое превосходство. Еще раз вспомнив обстоятельства, в которые мы, взрослые, ввергали ребенка, я замолк. Он стоял посреди комнаты и ждал. А я думал, даже зная, что это фантазии, что он ждет, когда я скажу что-нибудь о нем и о себе. А что я мог сказать? Что я презираю его, как сына Чета? «Ты мой папка?» — спросил он. «Нет». «А почему?» Мне не приходило в голову, что когда-нибудь он спросит меня об этом. Для Гвен это была закрытая тема. Мальчишка обрушил на меня всю сложность жизни. Я постарался ответить достойно. «Не волнуйся», — сказал я. «Я заменю тебе отца». Он искоса посмотрел на меня и пока принял сообщение к сведению. Я горел от стыда и сказал ему, что я не прав, попросил у него прощения и пообещал никогда не поднимать на него руку. Мягко дотронувшись ладонью до его красной щеки, я просил прощения. Прости мне все, — думал я, — мое равнодушие к тебе и то, что мы натворили с тобой. Он молчал с минуту. Затем неожиданно бросился ко мне, обхватил ручонками шею и поцеловал меня. Было ли это простое избавление от страха или неосознанное понимание того, что в моем ударе больше чувства, чем у равнодушия? Я не знал и не задумывался над этим. Его руки обвивали мою шею. Мы еще долго сидели в комнате, разговаривая, а когда вышли, он был моим. Вопреки ожиданиям, Гвен промолчала, увидев лицо сына. Лишь буркнула: «За это тебя следует арестовать». Загадочные ее слова совершенно сбили меня с толку. Гвен же усадила Анди за стол, и тот послушно все съел. Через несколько минут они ушли в бар. Тот день был в моих планах днем полного отдыха. Предыдущей ночью я засиделся допоздна над окончательной отделкой своего первого рассказа. Утром на свежую голову я хотел еще раз пройтись по нему, подработать где нужно и отослать в редакцию, а затем отпраздновать это событие. Но история с Анди не выходила из головы. Пятно, наверное, думал я, еще не сошло с лица. Рассказ я так и не смог прочитать. Поэтому пошел на почту и отправил его таким, каким он был. Затем пошел в бар. По дороге мне встретился старый пикап дяди Гвен. За рулем сидел он сам, рядом Анди. Но его лица я не мог разглядеть. Напротив бара стоял Хауи, пьяница городка. Он стоял, как обычно, вперив взгляд в пространство перед собой, никого и ничего не замечающий. Идти в бар и попадаться на глаза Гвен не хотелось. Поэтому я встал сбоку от Хауи. Он и ухом не повел на мое присутствие и стал ждать, когда приедет Анди. Хауи был человеком с величайшим чувством собственного достоинства. Каждый день он покупал бутылку напитка высокой пробы. Не мускателя или черно-смородиной бурды за 65 центов, а настоящие виски. Он был ветераном Второй мировой войны, и правительство Соединенных Штатов снабжало его достаточной пенсией, хватающей на ежедневную выпивку. Большего ему было не надо. Количество употребленного внутрь не влияло на поведение Хауи. Сказать, что он трезв, было нельзя. Но, тем не менее, сколько бы он ни пил, пьяным его не видели. Он всегда стоял и смотрел перед собой. Обычно он появлялся на этой улочке, никто не знал откуда, в разгар утра, занимал позицию напротив бара и стоял молча, не обращая внимания ни на приветствия, ни на события, происходящие вокруг него. Но приход дяди Гвен он все-таки заметил, потому что спустя минуту после смены караула за стойкой Хауи зашел в бар и купил бутылку. У меня или у Гвен он не покупал.